Освободив часть стола, Добрынин и Сафронов стали есть. На первый был борщ, на второй — гречневая каша. Добрынин с интересом наблюдал, как кадровик ловко управлялся с едой, пользуясь лишь левой рукой. Ел Сафронов быстрее народного контролера и, казалось, с большим аппетитом. «Знаешь, — сказал он, закончив с борщом, — не привык я к таким врагам. Я люблю в открытую. Ты враг, значит, ты выходишь и впрямую говоришь: я враг. Тогда честно выходит, как в бою. А вот эти вот вредители, саботажники, сколько я помню, переловили их в 30-х, и все-таки трусливый. А майор Соколов говорит, что просто кто-то из работниц как бы с ума сошел, поэтому так делает, — сказал Добрынин. Майор Соколов, — Сафронов вздохнул, подвинул к себе железную миску с кашей. Когда с ума сходит, глаза красноармейцам не прокалывают. Да и сумасшедшего сразу видно, он и одевается не так, как все, и разговаривает не так, и не о том. Здесь, ясно дело, враг. И что удивительно, женщина-враг. Такая может и мужу во сне глаза проколоть. А чего тут на фабрике поучиться на надуманных красноармейцах? А потом глядишь и... Слушай, Сафронов перебил кадровика Добрынин. А у кого из этих работниц муж есть? Сафронов на мгновение перестал жевать кашу. Да ни у кого, ответил он, подумав. Альперина, потом это Суслова и Дарья, как ее, цесарская, они вдовы, а остальные еще не замужние. Значит, это не для того, чтобы мужу глаза выколоть, сделал вывод народный контролер. Да это я для примера сказал. Ведь там, где нет смелости, всегда хитрость есть. Может, и здесь хитрость есть, а мы о ней еще не знаем. Добрынин задумался. Я вот тоже из-за вражеской хитрости без руки остался. В бою бы меня хрен порубили, — продолжил Сафронов. А как-то не тебя, — заинтересовался контролер. Ну, я рубака был известный. Так эти белые объявили как бы награду за мою правую руку. Килограмм с золотом и коня. И вот, когда после лихой атаки мы выпили в одном... отвоеванном селе и легли спать, ночью один из наших хозяев, Ванька, взял у меня спящего саблю. И моей родной саблей, мне же руку и отрубил, сволочь. Забрал и саблю, и руку, и прямиком к белым, за своим золотым и конем. Ну, они, конечно, хрен ему дали, а не золото. Напоили его, накормили, дали пакет, сказать, что секретный. И велели скакать в Катериновку, в ихний штаб, а там по этому пакету ему ж и наград дадут, какой обещали. Поскакал он в Катеринку, а там наши. Взяли они его с пакетом-то. А в пакете написано, мол, предъявитель всего действительно отрубил правую руку первого врага Белой армии Сафронова. Ну, наши поставили его, конечно, к стенке и расстреляли. О, видишь, какую хитрость они сыграли. И со мной, и с этим хозяевом. Но сейчас таких врагов нету. Сейчас так, мелкота одна. Пообедав, они закончили с личными делами и решили на месте в цехе посмотреть, кто из работниц мог бы заниматься вредительством. На всякий случай договорились держать в секрете цель посещения цеха. Если кто спросит, то отвечать, что ходит они по всем цехам, выбирая из них лучший для награждения переходным красным знаменем. Предупредили об этом директора фабрики. В цеху стоял легкий туман, пахло резиной и тальком. Жужжали и гудели, и ударяли обо что-то станки и машины. Дрожал под ногами деревянный пол. Добрынин осмотрелся по сторонам. К ним подошла женщина лет 40 в синем комбинезоне. «Я дежурная по 8-му цеху». Оттянув от рта респиратор, сказала она. «Покажите, пожалуйста, товарищу контролеру, производственный процесс», — вежливо просил ее Сафронов. Пора уж ему ознакомиться, узнать, как производится изделие, которое он проверяет. «Пожалуйста!» Женщина пригласила Добрынина жестом следовать за ней. Респиратор она опустила на шею, и он повис там на резинке, как украшение. Подведя Добрынина к большой громоздкой машине, она стала объяснять. «Вот это рулон-разматыватель. Мы получаем двуслойную резину в рулонах. Каждый весит больше тонны. Получив такой рулон, мы насаживаем его на стальную штангу, поднимаем на эту машину и штангу вставляем в шестереночные пазы». «Как поднимаете?» — перебил ее удивленный Добрынин. «Сами, что ли?» «Иногда сами, Иногда просим из другого цеха помочь. Женщина пожала плечами. Нас же здесь больше 20. И вот, когда штанга вошла в пазы, можно включать электрический мотор, и он будет медленно разматывать резину. Вот, смотрите. Они подошли ближе. Добрынин даже наклонился. И только тогда увидел действительно медленно вращающийся серый рулон огромного размера. И вот, резина, разматываясь, подтягивается сюда, вот к этому разделочному столу. Это, конечно, не техническое название, это мы так говорим. И вот когда край резины дошел до края стола... Даша, подойди-ка сюда. Вот эта Даша резаком отрезает кусок, и теперь этот кусок называется заготовкой. Из-за талькового тумана Добрынин не мог рассмотреть Дашу, тем более что кроме респиратора на ней были еще очки.